Матерь Агни-йоги. Когда становится так тяжко, что сил уже нет выдерживать дальше, хорошо вспомнить тех раньше прошедших и вынесших на своих плечах еще большую тягость. Многих в темницах томили, мучили многих, глумились, истязали и били и мучили всяко. И кому же из них свет принесших было легко? Исключения в счет не идут, были они и в ваших жизнях, но общий удел всех принесших свет — это страдать, это путь духа кратчайший.